Глава 5. Грех и искупление. Религиозные сомнения, исходящие из интуиции всеобщности зла. Христианское учение о грехопадении. Вглядываясь в окружающую мир ночную тьму, мы открываем в ней все новые и новые источники тяжких сомнений. И каждое вновь возникшее сомнение касается не какой-либо частности христианского учения, а разнит полным неспровержением христианского жизнепонимания в его целом. Вся христианская теодицея основана, как мы видели, на том предположении, что источник зла заключается не в творческом акте божества, а в свободной воле твари. Но где эта свобода? Находим ли мы ее в окружающей нас действительности? В низшей твари, подчиняющейся непреодолимой силе естественных влечений, ее нет. А в человеке она связана грехом и бессильна. Присущая каждому отдельному человеку способность самоопределения скована рядом общих усилий, коренящихся не в нем, а в целом мировом строе. Ответственность за зло в мире с точки зрения христианской теодицеи падает не на Бога, а на грешную тварь, то есть прежде всего на человека, как на вершину сотворенного». Но может ли отдельное человеческое существо считаться ответственным за свои дела и мысли? Ведь эти дела и мысли составляют цепь причин и следствий, которая начинается не в отдельной личности, а предшествует ее рождению. Во множестве наших дел, хороших и дурных, мы не начинаем, а продолжаем жизнь рода с ее многовековыми причинными рядами». Наследственность греха, удостоверяемая повседневным опытом, признается в христианском учении о грехе первородном. Блаженный Августин, в строгом соответствии с этим учением, характеризует состояние, зараженное грехами человеческой воли, как невозможность не грешить. Эта невозможность не грешить и служит во все века источником тяжких религиозных сомнений. Как защитить против них христианскую теодицею? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно поставить его во всем объеме. Христианская теодицея покоится на предположении человеческой свободы, но эта свобода парализуется тем, что каждый отдельный человек является лишь частью общечеловеческого целого, зараженного грехом. И не только общечеловеческого. Весь мир, где все рассчитано на взаимное истребление и пожирание живых существ, лежит во зле». Зло тут проявляется уже не как анархическое начало хаоса, а как принцип мировой организации. Оно облекается в форму безусловности и всеобщности, навязывается твари, как некоторая непреложная необходимость. Словом, оно образует как бы некоторую пародию на всеединство. В этом и заключается тот источник религиозных сомнений, о котором здесь идет речь. Если свобода твари скована, бессильна, то где же тот друг, через которого может осуществиться в мире Божий замысел вселенского дружества? Если грех принял форму всеобщности, то не исключается ли этим самая возможность того свободного подвига самоотречения и любви, без коего люди не могут быть ни друзьями, ни тем более сынами Божиими? Нетрудно убедиться, что здесь мы имеем дело с религиозным сомнением, чрезвычайно глубоким и важным. Все доводы в защиту христианской теодицеи как будто разбиваются об этот один уничтожающий довод против нее. Зло царствует в мире. Стало быть, оно и есть подлинное всеединство, от которого нет спасения. Это всеединство навязывается нам силою достоверного и несомненного факта, о котором свидетельствует весь наш опыт. По сравнению с ним христианское учение о любви, устрояющий мир, кажется фантазией. Не отходит ли и самый идеал Царствия Божия в область опровергнутых жизнью утопий? Это и есть самое глубокое сатанинское искушение. Ибо, заявляя себя как царствующее, всеединое, всемогущее и везде присутствующее, зло тем самым утверждает себя как божественное. Неудивительно, что в христианском учении и борьбе с этим искушением отводится первое место – ответом на него является не какая-либо отдельная сторона или часть этого учения, а центральная его идея. Этот образ Христа, второго Адама, освобождающего человечество от уз первородного греха и побеждающего смерть. Именно в этом образе империя подлинного Царствия Божия непосредственно противополагается сатанинской на него пародии, империи всеобщего царства греха и смерти. Центр тяжести всего христианского учения о первородном грехе и о спасении благодатью заключается именно в этом противоположении двоякого вселенского единства, природного единства всех людей во Адаме и благодатного единства всех людей во Христе, новом духовном родоначальнике. Ряд недвусмысленных изречений апостола Павла не оставляет сомнения в том, что для него первый Адам вовсе не только первый по времени грешник, а родоначальник всей греховной природы человечества. Об этом говорит, между прочим, известный текст послания к римлянам. «Как одним человеком грех вошел в мир, а грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Высокопреосвященный Антоний полагал, что слова «в нем» в конце этого текста представляют собой неверный перевод греческого, который в данном контексте будто бы означает не «в нем», а «понеже», «потому что». На этом основании Высокопреосвященный предлагает вычеркнуть из этого текста слова «в нем» или «в нем же» и читать его в следующем переводе. «Итака смерть во вся человеке в ниде, понеже все согрешишь». Но ошибочность этого толкования, несовместимого с учением Церкви о первородном грехе, явствует из дальнейшего объяснения того же послания к римлянам. «Как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Идет ли речь о первом или о втором Адаме, апостол Павел непременно подчеркивает, что тот и другой – носители вселенского начала. Грешит ли Адам, в нем, как в родоначальнике всего человечества, согрешают его потомки, и все несут осуждение. Совершенно так же и крестная смерть Христа – служит началом жизни вечной не только для человеческого естества Иисуса Христа, но для всего человечества. Ибо победа над грехом есть тем самым и победа над смертью. Как во Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Природа человека определяется окончательно или ко Адаму, или ко Христу, рождается в одного из двух родоначальников и, соответственно, с этим осуществляет в себе образ и подобие того или другого. Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. Дает ли это учение удовлетворительный ответ на те религиозные сомнения, о которых мы говорили в начале этой главы? С первого взгляда кажется, что нет. По-видимому, оно, в свою очередь, дает повод к новым сомнениям и недоуменным вопросам. Из этих сомнений сравнительно легко разрешаются те, которые коренятся не в самом религиозном сознании, а исходят из внешней ему области сознания научного. Я имею в виду указание на несоответствие между учением Библии и христианства о начале мира, а следовательно о рае и о грехопадении, с данными научного естествознания. Коллизия между наукой и христианским откровением здесь призрачна по той простой причине, что откровение и наука в данном случае трактуют о разных планах бытия. Все утверждения откровения о Вселенной до грехопадения относятся к такому ее состоянию, где весь космический строй был иной. Там действовали законы природы, отличные от тех, которые обнаруживаются данными нашего научного опыта. За пределами этих эмпирических данных наука ничего не знает и знать не может. Вопрос, предшествовал ли известному ей космическому строю какой-либо другой, где не было ни смерти, ни борьбы за существование, то есть вопрос о том, была ли когда-нибудь иная, ныне неизвестная науке эмпирия, всецело выходит из пределов ее компетенции. Очевидна ошибка тех ученых или философов, которые, исходя из данных научного опыта, пытаются дать тот или другой ответ на наш вопрос. Все равно, положительный или отрицательный, она заключается в том, что они придают научному опыту то абсолютное значение, которого он на самом деле не имеет. Опыт одного плана бытия не может служить основанием для суждений о бытии вообще. Поэтому ни космография, ни биология, ни какие-либо иные естественные науки не призваны судить о том, действовали ли когда-либо до возникновения известной им Вселенной иные неизвестные науки законы взаимоотношения духа и тела и законы жизни. В особенности странно противополагать откровению опыт нашей планеты, ибо утверждение христианского учения о состоянии Вселенной до грехопадения относится вовсе не к земной планете в тесном смысле слова, а к земному бытию вообще, то есть ко всей сфере телесного существования и телесного воплощения. Попытки богословов вычитать в Библии космографическое учение о нашей планете или Солнечной системе по меньшей мере столь же произвольны, как космографические опровержения Библии учеными. Те и другие свидетельствуют о совершенно недозволительном смешении двух планов бытия, которые должны быть строго различаемы. Первородный грех, смерть и греховная жизнь. Религиозное учение христианства о грехопадении и о предшествующем ему состоянии мироздания занимает позицию, совершенно недоступную естественно-научным возражениям. Поэтому ему приходится считаться не с ними, а с гораздо более серьезными возражениями, идущими изнутри, исходящими из глубины самой религиозной совести. В вышеприведенном учении апостола Павла грех изображается как космическая катастрофа, изменившая весь строй Вселенной, как начало всеобщего распада и разлада. Это и служит предметом глубочайших из религиозных сомнений, какие выдвигаются против христианского учения о первоначальном грехе. Всего чаще религиозная совесть смущается именно теми космическими последствиями, какие христианство приписывает греху Адама. Последствия эти, всеобщее осуждение и смерть за преступление одного, кажутся ей несовместимыми с мыслью о правде Божьей. Главным источником этих сомнений служат, с одной стороны, глубокие запросы человеческого сердца, а с другой стороны, недостаточно глубокое проникновение ума в религиозные тайны, внешнее, рассудочное их понимание. Пока мы представляем себе смерть как чисто внешнее возмездие за грех, возложенное судом Божиим на Адама, а, кстати, и на его потомков, оно представляется нам вдвойне несправедливым. Во-первых, потому что тяжесть наказания кажется нам несоразмерную с виною неповиновения, а во-вторых, потому что нам трудно понять правду суда, карающего потомков за грех прародителя. В действительности христианское откровение понимает отношение между грехом и наказанием совершенно иначе. Что Бог есть жизнь, источник смысла и существования всякой иной жизни, в этом внутреннее откровение религиозного сознания человечества совершенно совпадает с объективным откровением христианского вероучения. В этом, как мы видели, заключается необходимое метафизическое предположение всякой жизни. Это предположение выражается и в словах апостола Павла о Боге. «Им же живем и движемся и есть мы, и в свидетельстве Евангелия о Слове. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Если Бог есть жизнь, то что такое грех, как не отпадение от жизни? Такое понимание греха представляется единственно религиозным. Если мы продумаем его до конца, то внутренняя, существенная связь между грехом и смертью становится очевидною, а потому всякие сомнения в соразмерности наказания с виною отпадают сами собою. Смерть не есть внешнее наказание за грех, которое может быть заменено каким-либо другим наказанием, более мягким или вовсе отменено, ибо смерть лежит в самой природе греха, составляет раскрытие его внутренней сущности. Если грех есть отпадение от жизни, то непонятным представляется не то, что согрешивший умирает, а то, как он может жить. С точки зрения углубленного религиозного сознания, возможность греховной жизни представляется гораздо более непонятную, чем смерть грешника. Как может жить тот, кто отпал от жизни? Факт греховной жизни представляет собою один из тех парадоксов нашего земного существования, которые прежде всего требуют религиозного объяснения. Только при правильном разрешении этого парадокса возможен сколько-нибудь удовлетворительный ответ на вопрос о совместимости правды Божией с дурной всеобщностью царствующего на земле греха и смерти. Вопрос о том, как и почему Бог терпит неправду мира, так часто вызывающий тяжкие религиозные сомнения, может получить правильное разрешение только при условии вполне точной философской его постановки. Источником сомнения в данном случае служит несоответствие логическое и вместе с тем жизненное между деянием и его последствием. Если все живет и движется Духом Божиим, то как же может жить неправда? Если грех есть отпадение от жизни, то почему же можно согрешить и продолжать жить хотя бы временно? Почему греху не присуждается его, казалось бы, необходимое логическое последствие, немедленная и полная смерть? Когда вопрос ставится таким образом, ответ на него напрашивается сам собою. Совесть наша чувствует, что, вопреки кажущейся логике нашего умозаключения, в нем есть какая-то внутренняя прореха. Нетрудно понять, в чем она заключается. С одной стороны, самоопределение ко греху есть тем самым и самоопределение к смерти –